Глава 9. Тая. «Пока, бро. Было круто». Уходит последний член команды Орлова и по совместительству последний гость. «Давай, увидимся». Жмет ему руку Иван и хлопает по плечу. «Пока». Машу на прощание Антону и шумно выдыхаю, когда за ним закрывается дверь. Когда я обнаружила, что Сводного и его невесты больше нет на вечеринке, я вздохнула с облегчением. Мгновенно стало будто больше воздуха в помещении, и, наконец-то, ушло напряжение, которое сопровождает его присутствие. Хотя надо мной еще висит необходимость объясниться перед Иваном и рассказать, откуда я знаю Черкасова. «Вот и все. Притягивает меня к груди Ваня. Его руки лежат у меня на талии, а взгляд прикован к лицу. Зрачки расширяются, пока он блуждает глазами от моих глаз к губам и обратно. Я вижу, что он возбужден и взбудоражен тем, что мы наконец-то остались одни. Похоже, у него большие планы на эту ночь, которые я не готова оправдать. «Только ты и я», — произносит он хрипло. «Да», — говорю нервно и чувствую, как во рту пересыхает. «Не мог дождаться, когда они наконец-то уйдут». «Зачем тогда вообще устраивал вечеринку? Это для меня всегда остается загадкой. Если хочешь провести время с конкретным человеком, зачем зазывать массовку?» «Традиция такая. Хотя бы раз в год капитан становится хозяином вечера». «Поэтому твои гости не задержались до обеда следующего дня?» «Наверное, они поняли, что мне хотелось бы как можно скорее остаться с тобой наедине». Он скользит руками по моим ягодицам и вжимает меня в себя. Зрачок заполняет темную радужку, превращая его глаза в беспросветные колодцы. И Орлов наклоняется ко мне, целуя сначала медленно, тягуче, но его поцелуй быстро меняет темп и углубляется. Орлов прижимает меня к себе, и я чувствую, как он все больше каменеет внизу, как учащается его дыхание, но отвечаю на поцелуй больше механически. И так не к месту вдруг вспоминается хриплый шепот Сводного у барной стойки. И тело прошибает электрическим разрядом. Я прикрываю глаза, и чем дольше позволяю этому воспоминанию крутиться в голове, тем жарче мне становится. Но когда слышу мужской стон, а за ним меня подхватывают мужские руки, я распахиваю веки и с ужасом понимаю, что передо мной не тот парень. Каменею и пытаюсь соскользнуть на пол. Ощутив мое сопротивление, Орлов ставит меня на пол и непонимающе смотрит. «Все в порядке?» Пристально вглядывается в глаза. «Да, нет, наверное, я просто не готова». Не отвожу взгляда в сторону. «Зай, нам не обязательно переходить черту, но я просто хочу сделать тебе приятно». «Вань, я не выдерживаю интенсивность его взгляда и все же отвожу глаза в сторону. Я боюсь, понимаешь?» «Чего именно?» В голосе звучит беспокойство. «Я не сделаю ничего, что причинит тебе вред, или тем более что-то, о чем ты пожалеешь. Просто хочу доставить тебе удовольствие». Ваня пытается сохранять спокойствие, но я вижу, с каким трудом ему это дается, потому что он перевозбужден и немного выпил, как и я. И, возможно, если бы бывший не объявился на его вечеринке, только чтобы позлить меня и испортить мне вечер, то у нас с Орловым все могло зайти немного дальше. Но в итоге я стою красная, как рак, не в силах признаться, что во время поцелуя представляла другого, того самого мерзавца, который испортил мне вечер, явившись сюда и заставив думать о себе. Думаю, мне лучше уехать домой. Приходится принять факт, что сегодня у нас ничего не выйдет, и вообще я в полном раздрае. Ваня рассматривает меня молча, а я даже не могу снова поднять глаза к его лицу. «Это как-то связано с Черкасовым? Ты мне так и не ответила на вопрос, откуда вы знакомы». Я весь вечер морально готовилась к этому разговору и все равно сосет под ложечкой. Не знаю, чего именно боюсь, ведь даже если и всплывет информация о том, что мы были вместе, это ведь ничего не изменит. Все давно в прошлом. Но отчего-то внутри меня все противится этому. Не хочется ворошить прошлое, особенно то, что перестало иметь хоть какое-то значение. «Ваня», — начинаю я, чувствую, как внутри все сжимается. «Мы с Вадимом, мы сводные брат и сестра. Наши родители поженились, когда мы учились в 11 классе». Наступает ступор, и я не знаю, что еще должна рассказать. Он уехал в Америку через пару месяцев после того, как мы с мамой переехали к ним в дом. Не выдерживаю его взгляда, но затем отвешиваю себе ментальную пощечину и поднимаю глаза к лицу Орлова. Иван смотрит на меня так проницательно, будто способен прочитать мои мысли, и оттого мне становится еще больше не по себе. Орлов явно пытается понять, почему я так нервничаю. «И это все?» — спрашивает он, и в его голосе я слышу сомнение. «Почему ты так нервничаешь из-за него? И почему тогда вы сделали вид, что не знакомы?» «Я не нервничаю», — отвечаю я, стараясь звучать спокойно, но чувствую, как голос дрожит. «Просто это было неожиданно. Я не знала, что он вернулся, и уж тем более не ожидала, что он появится здесь, на твоей вечеринке». «Ты явно его недолюбливаешь. Что-то произошло между вами в прошлом?» От его вопроса щеки вспыхивают, и сердце колотится так быстро, что, кажется, выпрыгнет из груди. «Почему ты так решил?» Получается резче, чем хотелось бы. «Не бывает такой неприязни на пустом месте», — говорит он мягко, но в то же время так, будто уверен в своей правоте. «Ваня», — смотрю на него, чувствую, как внутри все сжимается. «Просто у нас не сложилось дружеских отношений. Вот и все». Иван смотрит на меня, и я вижу, как в его глазах мелькают разные эмоции. Сомнение, ревность, но также и понимание. Он берет мою руку и мягко сжимает ее. «Хорошо», — говорит он наконец. «Но если он чем-то обидел тебя...» «Все в порядке, правда», — улыбаюсь. «Просто мы с ним чужие друг другу люди, и наша встреча стала для меня неожиданностью». Иван смотрит на меня, и я вижу, как в его глазах мелькает что-то похожее на облегчение. Он обнимает меня, и я чувствую, как его руки крепко сжимают меня. «Хорошо», — говорит он тихо. «Я здесь. Всегда. И если тебе нужно будет поговорить, я готов слушать». Я прижимаюсь к нему, чувствую, как слезы подступают к глазам, не понимая, почему он такой хороший и терпеливый, и я просто не заслуживаю такого парня, как Иван. Но я твердо верю, что больше у меня не появится поводов лгать, и все у нас с ним сложится.